Глава 32. Эдиону не спалось. Он мысленно выбирал место встречи с отцом, оценивая преимущества и недостатки каждого варианта. Может, на берегу? Получалось, что он стремится к разговору наедине. Эдион сомневался, действительно ли он хочет такого разговора. Если встречаться у Рульфа, там слишком шумно и много посторонних глаз и ушей. Постоялый двор «Океанская роза» казался ему слишком официальным. Эдион вертелся на койке и уже начал засыпать, когда услышал шаги Айлины и Рована. Они вернулись в середине ночи. Никто не видел, как они уходили. Успокаивало лишь то, что Айлина ушла не одна, а с фейским принцем. Лиссандра спала, как убитая. Ее не могли разбудить ничьи шаги. Она очень устала и заснула почти сразу после возвращения. Дорин к тому времени тоже спал. Лиссандра вернулась в свое тело. Превращение лишило ее равновесия. Она покачнулась. Эдион успел ее подхватить. Ноготы Лиссандры он даже не заметил. Лиссандра сонно моргала. Эдион уложил ее на кровать и прикрыл одеялом. Однако разгоряченная Лиссандра тут же сбросила одеяло. «Тут и так жарко. А ты, думаю, видел немало голых женщин». Она села на кровати, уперев руки в колени. «Надо же, как голова кружится». Эдион осторожно погладил ей голую спину. Лиссандра несколько оторопела, но он продолжал гладить ее бархатистую кожу. Через какое-то время Лиссандра издала звук, похожий на мурлыканье. Теперь уже оторопел Эдион, испугавшись, не превратится ли она в призрачного леопарда. Потом Лиссандра растянулась на кровати и, как показалось Эдиону, уснула. Только это был особый сон. В такой сон впадали Айлина и Рован для восстановления магических сил. Он требовал безопасной обстановки, поскольку тело переставало откликаться на опасность извне. Эдион несколько раз переворачивал спящую Лиссандру, чтобы ей было удобнее спать. Наконец, убедившись, что она больше не будет метаться, взял простыню, намереваясь ее прикрыть. Но перед этим не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться ее маленькой крепкой грудью. Ему не верилось, что не так давно рядом с ним была знойная пышногрудая красотка. Затем Эдион поймал себя на странной мысли. Лиссандра нравилась ему в любом человеческом облике. Сам он заснул лишь под утро и вскочил перед восходом. По опыту своей военной жизни Эдион знал. Бессонная ночь лучше тяжелой дремы. Ничего выспится потом. Нужно лишь пережить встречу с отцом. Он умылся, оделся и пытался решить, стоит ли причесываться. Лиссандра тем временем тоже проснулась. Ночная бледность исчезла. На щеках снова играл румянец. Молодой адерландский король продолжал храпеть. «И в таком виде ты собираешься пойти на встречу с отцом?» — удивилась Лиссандра, придирчиво оглядев Эдиона. Лиссандра заставила его снять грязную дорожную одежду. Когда Эдион посетовал, что другой у него нет, Лиссандра завернулась в простыню и отправилась шарить в гардеробе фейского принца. Естественно, Айлина встретила ее с громким «прысь», которое, наверное, было бы слышно на другом краю залива. Лиссандра наградила королеву дерзкой кошачьей улыбкой и ушла, унося зеленый камзол и такие же штаны. Мало того, Лиссандра заставила его еще раз вымыться. Когда Эдион переоделся в наряд Рована и вернулся в комнату, его спутница тоже принарядилась. Где она раздобыла одежду, он спрашивать не стал. Наряд Лиссандры был простым, но не лишенным изящества. Облегающие штаны, высокие сапоги и белая рубашка. Она наполовину распустила волосы, перебросив шелковистые пряди через плечо. «Гораздо лучше», — сказала она, оглядев Эдиона. «Сейчас ты больше похож на принца и меньше на бродягу». Эдион отвесил Лиссандре шутовской поклон. Проснулся Дорин. Щурясь, посмотрел на обоих, потом на раннее утро за окном, после чего решил, что королям позволительно спать дольше. «Приятных сновидений, Ваше Величество», — сказал ему Эдион. Дорин что-то буркнул в ответ. Эдион сделал вид, что не услышал. Они быстро позавтракали в пустом зале таверны. Эдион с трудом проталкивал куски в горло. Понимая его состояние, Лиссандра не задавала вопросов. Она отсутствием аппетита не страдала. «Ну и прожорливые же у нас придворные дамы», — подумал Эдион. Впрочем, и его королева ела не меньше. Магические силы не восполнялись сами собой. К морскому дракону шли молча. Караульные тоже молча расступились. Эдион потянулся к дверной ручке. «Ты уверен?» — спросила Лиссандра. Эдион кивнул. «Уверен или не уверен, какое это теперь имело значение?» Как он и предполагал, бывшие соратники Рована завтракали в таком же пустом зале. Услышав скрип двери, оба прекратили есть. Взгляд Эдиона сразу же остановился на золотоволосом воине. Ему не требовалось иных указаний, кто из них двоих его отец. Гарель опустил вилку, позабыв о еде. Он был одет как Рован, и, подобно фейскому принцу, был вооружен до зубов даже сейчас, во время завтрака. Эдион вдруг понял. Их похожесть с Айлиной напоминала две стороны одной монеты. Сейчас он смотрелся в зеркало, дававшее не слишком яркое отражение. Широкие плечи, жесткий рот. Наследство Гарели. А вот волосы у них отличались. Волосы фейского воина были короткими и более светлыми. Длинные до плеч волосы Эдиона имели золотистый медовый оттенок. Да и кожа Эдиона была такой, как у всех ашериров. Золотистый, а не бронзовый. Возможно, Гарель много времени проводил на жгучем солнце. Гарель медленно встал. Возможно, изящество движений, умение замирать как хищник, непроницаемость лица – это тоже досталось Эдиону от отца. А может, они проходили схожее обучение? Если Эдион был волком, сейчас он смотрел на воплощенного льва. Перебрав разные варианты встречи, Эдион остановился на этом. Пусть рядом будут чужие глаза и уши, пусть будет внезапность. При иных обстоятельствах отец чего доброго сочинил бы речь. Нет, пусть видит своего взрослого сына. Как себя поведет прославленный фейский воин? Второй воин, которого звали Фенрис, попеременно глядел на них. Рука с вилкой застыла возле открытого рта. Эдион заставил себя сделать несколько шагов. Удивительно, но колени у него не подгибались, хотя тело казалось чужим. Лиссандра неслышно шла рядом. Спокойная и собранная. Пока что отец только смотрел, ничем не выдавая своих чувств, и вдруг... «А ты похож», — прошептал Гарель, опускаясь на стул. «Очень похож на нее». Эдион понимал, речь не об Айлине. Даже Фенрис заметил боль, наполнившую желтые глаза льва. Но Эдион почти не помнил матери. Только расплывчатые картины последних дней ее жизни, когда лицо превратилось в предсмертную маску. «Она умерла ради того, чтобы когти твоей королевы не дотянулись до меня». Отец замер, даже дышать перестал. Лиссандра приблизилась к Эдиону. Твердая скала в бушующем море его гнева. Эдион буквально пригвоздил отца взглядом. Он и сам не знал, откуда берутся гневные слова. Но они появлялись, срываясь с его губ. И их звук напоминал свист плетей. «Скажешь, в фейских поселениях ее могли вылечить?» «Могли бы. Но мать обходила их стороной и фейских лекарей к себе не звала, поскольку боялась, что Маэва узнает о моем существовании и поработит меня, как поработил тебя». Эдион не произнес, а выплюнул имя ненавистной королевы. Смуглое лицо отца побледнело. Эдиона не волновало, какие догадки и подозрения мелькали до этого в мозгу Гареля. Волк Севера рычал на льва Дранен. «Ей было всего 23 года. Замуж она так и не вышла. Родня от нее отказалась. Мать никому не рассказала, от кого меня зачала. Она стойко сносила все попреки и унижения без малейшей жалости к себе. И делала она это потому, что любила меня, а не тебя». Эдион вдруг пожалел, что не позвал с собой Айлину. пусть бы испепелила Гореля, как того адерландского командира Илиуми. Идиону было ненавистно смотреть в отцовское лицо. Он ненавидел отца за раннюю смерть матери и за отвратительную предшествующую жизнь. Ему сейчас больше, чем было ей, когда она покинула этот мир. «Если твоя сука королева попытается меня захватить, я перережу ей глотку. А если она посмеет причинить моим близким новые страдания, я перережу и твою». «Эдион», — хрипло выдохнул Гарель. Эдиону было странно слышать собственное имя из уст отца. «Мне от тебя ничего не надо. Если только ты не собираешься нам помочь. Возражать против помощи я не стану. А мне, повторяю, не надо ничего. Прости меня», — прошептал отец. В глазах льва было столько страдания, что у Эдиона мелькнула странная мысль. Он добивает поверженного. «Не у меня тебе надо просить прощения», — сказал Эдион, поворачиваясь к двери. «Эдион, постой!» Стул под Горелем скрипнул. Эдиону подумалось, что отец собрался его догнать, но он не обернулся. Лиссандра шла рядом. «Выслушай меня! Убирайся в преисподнюю!» — огрызнулся Эдион, толкнув дверь. Ему было невыносимо возвращаться в Океанскую Розу. Люди, звуки, запахи — все это было сродни пытке. Эдион направился к лесистой горе, высевшейся над заливом. Туда, где полумрак, где пахнет сырой землей. Лиссандра шла молча следом. Эдион нашел каменистую площадку, с которой открывался вид на бирюзовые воды залива и разноцветные крыши города. Там он сел и шумно выдохнул. Лиссандра села рядом, подобрав ноги под себя. «Я вовсе не собирался этого говорить», — признался Эдион. Лиссандра разглядывала сторожевую башню, выстроенную у подножия горы. Зеленые глаза округлились при виде громадного колеса, на которое была намотана часть кораблекрушителя. Башенная винтовая лестница почему-то находилась не внутри, а снаружи, опоясывая этаж за этажом. На самом последнем располагалась катапульта и еще одно не совсем понятное устройство, напоминающее не то огромный гарпун, не то огромный арбалет. Возле него на высоком табурете застыл солдат. Стрела была направлена вниз. Сейчас она бы пролетела в воду, а окажись на том месте корабль, пробоина быстро бы отправила судно ко дну. Пожалуй, такой стрелой можно было пронзить на вылет сразу троих. «Ты высказал все, что было у тебя на сердце, и не слукавил. Вряд ли он ждал, что ты бросишься к нему на шею». «Нам нужна их помощь, а теперь, возможно, я сделал Гореля нашим врагом». Лиссандра тряхнула головой, откидывая волосы. «Нет, Эдион, не сделал. Горель сознает свою вину перед тобой. Если бы ты велел ему ползать по горячим углям, он бы безропотно подчинился». «Вскоре ему доподлинно станет известно, кто я. Это поуменьшит в нем чувство вины передо мной». «И кто же ты?» — хмуро спросила Лиссандра. «Адерландская шлюха? Неужели ты до сих пор не сорвал с себя этот ярлык? А как насчет генерала, уберегшего родное королевство от распада? Кто спасал жизни террасенсов, когда до них никому не было дела? Даже их королеве? Вот кем ты мне видишься». Лиссандра тихо зарычала, но не на Эдиона. «А если он хоть посмеет хоть в чем-то тебя упрекнуть, я ему напомню, как он веками покорно служил этой дранельской шлюхе». Эдион хмыкнул. «Я бы не пожалел денег, чтобы увидеть, как ты схлестнешься с моим папашей и Фенрисом». Лиссандра пихнула его локтем. «Одно твое слово, генерал, и они увидят чудовище, которое потом долго будет приходить к ним в кошмарных снах». «Разве призрачного леопарда недостаточно?» «Я же говорю про чудовище. Как раз додумываю его облик». «Мне, наверное, лучше об этом не знать». «Да, лучше не знать», — сверкнула зубами Лиссандра. «Для твоего же спокойствия». Эдион засмеялся, удивляясь, что еще на это способен. «В обаянии Горелю не откажешь». «Думаю, Маеве нравится окружать себя красивыми мужчинами». «Почему бы и нет? Она же выбирает их на целую вечность. Вот и заботится об усладе для глаз. В числе прочих услад». Лиссандра засмеялась, и ее смех снял тяжесть, давившую на плечи Эйдиона. Спустя 2 часа в морской дракон явилась Аэлина, вооруженная Дамарисом и Златинцем. Она с тоской вспоминала времена, когда жила, не ощущая ужаса или неведомой силы, тянувшей ее куда-то. Были времена, когда ей не требовалось выбирать между близостью с любимым и несколькими часами сна. Минувшей ночью она сделала такой выбор. Они вернулись поздно. Аэлина торопливо вымылась, а когда пришла в их комнату, ее фейский принц спал, распластавшись на безупречно белых простынях. Он даже не разделся. Наверное, решил немного полежать, пока она моется. Аэлина ощущала чудовищную усталость Рована и не стала его будить. Как и была, голая легла рядом и провалилась в сон раньше, чем голова коснулась его груди. Вскоре могут наступить времена, когда спать придется урывками. Рован за 5 минут до вторжения Лиссандры проснулся и стал осторожно будить Аэлину. Он делал это медленно. Эти дразнящие властные поглаживания по всему телу. Эти поцелуи в губы, в шею и мочку уха. Тут бы и мертвый проснулся. И надо же было этой чертовой Лиссандре все испортить. Она ворвалась и принялась шарить в шкафу, едва удостоив Аэлину объяснением, что Эдиону нечего надеть, а он собирается на встречу с отцом. Аэлина не могла отказать себе в удовольствии рявкнуть «брысь». Но этим все удовольствия и кончились. Она быстро вспомнила, что ждет ее сегодня. Рульф не бросил замыслы расправиться с нею. От него можно было ждать чего угодно, но только не сотрудничества. Рульфа она нашла в углу зала его собственной таверны. Рядом сидели Горель и Фенрис, и никаких признаков Эдиона. Все трое ошалело смотрели на нее. Пожалуй, она бы наградила их кокетливым взглядом, но сзади, дыша ей в затылок, стоял Рован, явно настроенный резать глотки бывшим соратникам. «Чего приперлась?» Рульф вскочил на ноги. «Капитан, я бы посоветовал тебе быть с нею сегодня очень и очень осторожным», — сказал Фенрис. «Надо же, усвоил вчерашний урок». Глаза Фенриса остановились на Роване. Фейский принц смотрел на Рульфа так, словно собирается пообедать капитаном. «И думай над каждым словом», — добавил Фенрис. Рульф мельком взглянул на Рована и, кажется, понял. Быть может, предостережения сделают Рульфа сговорчивее, но для этого ей надо правильно выстроить игру, и не только с пиратским капитаном. Аэлина сдержанно улыбнулась Рульфу и уселась на свободный стул. Облупившаяся позолота букв не мешала прочитать название корабля, которому эта часть стола когда-то служила кормой. Туманагон. Рован сел рядом. Их колени соединились. Словно он боялся отпустить Аэлину хотя бы на шаг. «Я пришла узнать, не передумал ли ты отказываться от союза с нами?» сказала она, улыбнувшись шире. Татуированные пальцы Рульфа барабанили по золотистым буквам название другого корабля. Тот когда-то назывался «Пересмешник». А между пиратским капитаном и фейцами была развернута карта континента. Не та, что требовалась Аэлине, однако увиденное заставило ее замереть. «Что это такое?» – пробормотала она. Вдоль Фирианской впадины и до самого устья Авери тянулась цепочка серебристых фигурок, создавая ощущение непреодолимого заслона. Такие же фигурки окружали берега залива Ора. Их хватало в пределах Мелисандры и Финхару, вблизи северной границы Эйлуэ. У Горели был такой вид, словно его огрели по голове. «Боги милосердные, неужели на него так подействовала встреча с сыном?» – подумала Аэлина. Однако Горель не утратил способности говорить. Чувствуя, что Рован вот-вот вцепится Рульфу в глотку, и потребует ответа на вопрос своей королевы. Горель пояснил. «Утром капитан Рульф получил кое-какие известия. Ему понадобился наш совет». «Я спрашиваю, это вот что?» Палец Аэлины застыл возле цепи фигурок в средней части континента. «Это последнее сообщение о местонахождении маратских войск», нехотя ответил Рульф. Они занимают боевые рубежи. Теперь Северу уже никак не помочь. А они готовятся к удару по Эйлое.